Купальня у Дарая была примечательная. Три водопада устремились в огромный грот, едва мы вошли. Это действительно был грот, словно мы находились в горах, и сама купальня казалась созданной неудержимым потоком. Или потоками. Едва дверь закрылась, Дарай развернулся и, взяв и вторую мою ладонь, весело спросил. «Как спалось со мной?» «Неудобно». У Арвели исчезла улыбка. «Да, с честностью пора завязывать». Пушистик ногу отдавил. «А-а-а!» несколько разочарованно протянул демон. «Ты завтракала?» «Да, Сахарель позаботился. И Сиавир. Но из его завтрака я только сок выпила». Дарай тяжело вздохнул и грустно произнес. «А я хотел позавтракать с тобой». «Ну, Шайген от еды никогда не откажется», уверенно произношу я, и на лице Дарая снова появляется улыбка. Понимаю, что на его улыбку могу смотреть не то что часами, сутками, неотрывно. «Это будет свидание», почему-то произнес Арвиэль и призвал грани. Войдя вслед за Дараем в белое марево, вежливо интересуюсь. «Почему свидание? Кого мы увидим?» Хитро улыбнувшись, демон повел меня прочь от дворца, но все же ответил. «Мы переиграем хаос». И Дарай шагнул вперед, разрывая грани и ведя меня за собой в... странное красно-золотое помещение. Просторное, продуваемое ветрами, уставленное столами и столиками, полупустое. Откуда-то появился низший демон на кривых копытцах и, помахивая хвостиком, поинтересовался. «Что будете заказывать?» Арвель уверенно ответил. «Мне полный завтрак для высших демонов, номер 13, а леди...» На меня был обращен хитрый взгляд. «Леди — лучшее эльфийское вино, торго и обязательно розовый десерт». Проговаривая все это, Арвель уже тащил меня за руку куда-то вглубь этого зала, где ковер был неудобен настолько, что в нем нога по щиколотку проваливалась. Но хуже не это. Здесь кругом были золотые занавеси. Занавеси, за которыми идеально может скрыться любой убийца. Я уже собиралась потребовать ухода, как демон вывел меня на терраску. Правильную такую, просматривающуюся только с пологой крыши соседнего здания. Но еще и с крыши, собственно, этого здания. И еще я вдруг поняла, что... «Мы не в Даргарае», — нервно произношу, оглядывая раскинувшийся внизу водный пейзаж. «Тень», — Арвель неожиданно обнял. «Мы дома, в смысле это мой дом, Ахон-Гарай. Здесь я вырос». Странно, Дарай обнимает меня, а я не ощущаю ни головокружения, ни удушения, и сердце продолжает биться. Эльф снял все, понадеялся на хаос. «Садись, хотя я сам». И, подхватив меня, Шайгена, на руки, Дарай легко отнес к белому покрывалу, расстеленному на полу террасы. «Вот, теперь давай снимем куртку и... Ты сегодня с распущенными волосами?» «Точно, светлого же не было, и заплести меня никто не успел». «У тебя удивительные волосы», ощущаю ладони Дарая на встрепанной прическе. «Такие длинные, темные, как сама тьма, и удивительно мягкие. Мне еще никто не целовал волосы». «А ничего, приятно». Осматривая покрывало, все же спрашиваю. «Здесь нет стульев?» И едва Дарай оторвался, чтобы ответить на вопрос, пересаживаюсь так, чтобы держать под контролем вход. «Тень, расслабься». Арвель садится напротив, но так, чтобы держать вход в поле зрения и крышу соседнего здания тоже. «Хм, вот тебе и расслабься». Заметив мою скептическую ухмылку, Дарай пожал плечами и весело ответил. «Привычка. Вот и у меня привычка». Арвель вновь улыбнулся. Солоноватый морской ветер развивал его темные волосы. И мои тоже развивал, мешая видеть. Но даже это не портило настроение. И я улыбнулась Дараю. Арвель замер, с каким-то удивлением разглядывая мое лицо, и как-то восхищенно произнес: «Твоя улыбка, как солнечный свет во мраке. Однажды, будучи ребенком, я заплутал в великих пещерах дрожащих гор. Несколько дней блуждал в темных переходах, уже и не надеясь выбраться, но тут... Тут увидел просвет среди скал, среди мрака. Твоя улыбка напомнила мне тот миг. Миг, когда я обрел утраченную надежду. Задумчиво смотрю на Дарая, и тут вдруг интересуюсь. Что дитя высших демонов делало в дрожащих горах? Туда даже Шайгена в период обучения не отправляют». «Ну?» — в красивых глазах Рвиэля отразилась печаль. «Значит, у Шайгенов не самое сложное обучение». Вспомнила чешуйчатого, которого Дарай назвал «учитель». Решила при случае ему и ноги переломать. Звук приближающихся шагов. Я проследила взглядом за двумя, появившимися человечками. Молодые и гибкие, они скорее были помесью с низшими демонами, а может, так просто казалось. Девушки внесли круглый столик на маленьких ножках, который на наличие стульев рассчитан не был, и белую посуду со столовым барахлом. Все это разложили соответственно собственным стандартам. Почему-то при этом все ножи оказались со стороны Арвиэля, а у меня только набор ложек. Не то чтобы этими ножами можно было убить, но обидно. Затем человечки поклонились, взирая исключительно на Дарая. Странное чувство заставило сердце пропустить два удара. Почему-то начала вспоминать, как убивать человечков. Легко, даже слишком. И регенерации у них нет никакой, и некромант таким не поможет. Внезапно, в едва виднеющемся зале с золотыми занавесями, мое внимание привлекает движение высокого юноши. Не человек, но и не демон. Тень. Арвиэль чуть подался вперед. Боковым зрением отмечаю это движение, но продолжаю следить за залом. Тень, здесь никто не... Длинные волосы очень мешают все же. Если первую звезду смерти я перехватила в полете, то вторая прожгла кожу прежде, чем пальцы сжали перекрещенные лезвия. Стряхнув кровь с ладони, плавно поднялась. Тенью метнулась ко входу, замерла на миг и вошла в зал. Здесь уже нет живых человечков, лишь демоны, судорожно пытающиеся регенерировать. Медленно переступая через корчащиеся в агонии тела, выхожу в центр зала. Волосы безумно мешают, а времени их обрезать нет. Жаль. Их трое, тех, кто мне неведом, тех, кого я не знаю. Первый словно взрывается звездами смерти, второй размахивает странной цепью, третий ждет. Они оценили опасность мгновенно. Я также быстро обнаружила слабые места. У того, кто встал по центру, слегка искривлен позвоночник, значит, там была рана. Второй, что стоит по правую руку и безостановочно пытается убить, запуская веер звезд раз за разом, уязвим в ближнем бою. Орочий угр. Одна звезда впивается в ногу. Все, хватит уворачиваться. И я вступаю в бой, уходя в подпространство. Да, этого они не ждали. Первому ломаю шею. Жаль, в сером мареве мне не слышен треск его костей, а его подельникам видны лишь мои руки. Тому, кто так шустро метал звезды смерти, подарила смерть от его любимого оружия, выдернув зазубренный клинок из ноги и всадив в его шею. До третьего добрался Дарай, а после схватил меня и потащил обратно на террасу. Теперь Арвиэль молча достал два метательных кинжала и положил под рукой. Кстати, о руках. «Нужно вымыть», — сообщила я, демонстрируя окровавленную ладонь. На мгновение лицо демона исказилось. Он попытался что-то сказать, но в результате устало махнул рукой и предложил. «Раздевайся». «Странно, вымыть я хотела только руку, но, если он так хочет...» Я торопливо снимаю жилетку и рубашку из тонкой эльфийской дряни, затем сапоги и брюки. Некоторое время Арвиэль сидел молча, словно пытаясь что-то сказать, и его рот беззвучно открывался и закрывался. Он странно смотрел на мое тело, но затем стремительно разделся сам и, запрыгнув на край балконного парапета, весело крикнул «Догоняй!», после чего прыгнул. В некотором оцепенении слышу звук упавшего в воду тела, я срываюсь следом. А высоко здесь. И я лечу в голубые волны бескрайнего водного простора. Вода, рассеченная моим телом, мгновенно сомкнулась. В следующее мгновение меня обняли, и, не позволив вынырнуть, Арвиэль прижался к моим губам, раздвигая их и проталкивая воздух. Только сейчас в этом полумраке под толщей воды замечаю жабры на его шее и перепонки на руках. Он ловит мой удивленный взгляд и весело подмигивает, не разрывая поцелуя. И я начинаю дышать, сначала медленно, потом увереннее. Дарай протягивает руку, и я вижу три пальца, два, один. Поцелуй разрываю первое, сделав глубокий вдох. Арвель кивает и устремляется вглубь, утягивая за собой. 20 ударов сердца, и снова руки демона, вновь его губы и так необходимый мне воздух. А затем все повторяется. Рука с перепонками между пальцами. И 3, 2, 1. Вскоре полумрак сменяется сумраком, но демон уверенно плывет вперед. Мы врезаемся в стайку рыб, серебристых, быстрых, подвижных, брызгами ртути, метнувшихся прочь. И это было последнее, что довелось различить в сгущающейся тьме. Едва чернильная мгла окружила, Арвель снова позволил дышать и, обняв, уже не отпускал, ускорив движение. Мгла меня беспокоила, но тишина и беспомощность нервировали сильнее. Вырваться и плыть наверх, к воздуху и свету хотелось уже давно, но что-то внутри меня доверяло этому демону, и я позволила себе быть зависимой. Неприятное ощущение. Свет мягкий, чуть розоватый, возник так неожиданно, что некоторое время я просто разглядывала лицо Арвеля и лишь затем осознала, что мы движемся вниз, но к свету. И он становился все ярче и интенсивнее, и вскоре я снова увидела руку демона. И 3, 2, 1. Арвель устремился вперед, а я никогда не видела ничего подобного. Здесь повсюду светились золотистые и розовые водоросли, освещая серебристые пузыри, которые то тут, то там липли ко дну. Сверкая в свете странных водорослей, плавали золотые рыбки, то стайками, то поодиночке. Молнией промчалась серебристая, подобная клинку рыба, и... Арвель стремительно вернулся, обнял и вновь поцеловал, позволяя дышать. Осознала, что уже задыхалась. А затем Дарай увлек к одному из пузырей и уверенно толкнул в него. Кожа ощутила легкое сопротивление, и я оказалась внутри. «Тут есть воздух!» Демон улыбнулся своей невероятной улыбкой, и я забыла сделать вдох. Приученная повиноваться воле тела Шайгена терпеливо ожидала, пока я вспомню о необходимости дышать. «Ты неимоверная! Теперь подожди, я за завтраком!» И меня оставили одну в странном пузыре, где действительно был воздух. Осторожно сажусь на песок, боясь двигаться. Страшно, ведь пузыри воздуха когда-нибудь обязательно устремляются вверх. На песке белым и чистом лежали осколки ракушек и жемчуг. Мне понравились две розовые жемчужинки и, подобрав обе, покатала на ладони, задумчиво разглядывая окрестности. Вдали, между другими розовыми пузырями, мелькнуло тело. Слишком быстрое, значит, хищник. Подтверждая догадку, исчезли золотые рыбки, стремительно метнулись вверх во тьму серебристые клинки тонких остромордых рыб. Огромная, наверное, как 2 сахарели в длину рыба, медленно проплыла между пузырями. Замерла напротив меня. Над головой раздался тихий треск, выскользнув из граней, показались руки Дарая. Сверху на меня посыпались белое покрывало, странные круглые коробочки и что-то в непроницаемой ткани. Грани сомкнулись, рыбина напротив разъявила пасть. Я меланхолично насчитала 4 ряда зубов. «Это Рагор!» Арвель шагнул в пузырь из полумрака от тени рыбины, неся что-то в руках. «Он не нападет на тебя». «Почему?» «Вопрос серьезный. Я уже просчитывала, какие слабые места есть у зубастика». «На тебе мой запах. Тень, поднимись на мгновение». Молча подчинилась, и Дарай расстелил покрывало. «Все, леди, устраивайтесь». Он начал раскладывать коробочки, но... Вскоре просто сидел и смотрел на меня, игнорируя наворачивающие круги возле пузыря рыбу. Проследила за взглядом демона и, пожав плечами, произнесла очевидное. «Знаю, я уродлива». «Не знаешь», — задумчиво произнес Дарай. «Ничего ты, тень, не знаешь. Ни о себе, ни о мирах хаоса, ни о взаимоотношениях. Это странно, почти невероятно, но факт». Шайгену стало обидно, и Шайген ответил. «Смерть несет мудрость. Шайген знает все о смерти. Шайген — образец мудрости и кладезь знаний», — произнесла я, с детства заученная, и от себя добавила. «Кто с этим не согласен, тот труп». Арвель замер, бровь его медленно поползла вверх, за ней вторая, а губы растянулись. Нет, не в той улыбке, которая так нравилась. В какой-то иной, как у светлого. Шайгену стало совсем обидно. «Я знаю достаточно, чтобы защитить сегодня твою жизнь. Там, где ты, Дарай, говорил о безопасности». Улыбаться демон перестал, нахмурился и проникновенно спросил. «Тень, ты действительно считаешь, что я позволил бы им причинить нам вред?» Молча демонстрирую ладонь, на которой еще был свежий шрам, и указываю на ногу, где еще шел процесс регенерации. Судорожный выдох, и Дарай произнес тем страшным тоном, который заставил вчера всех крылатых вытянуться по струнке. «А не надо было лезть в бой. Я тебя еще на площади просил. Как ты вообще выжила, если в каждом маломальском сражении умудряешься получить ранение?» Что-то внутри отреагировало. Странно, никогда так не обижалась, а сейчас шрамы украшают Шайгена и свидетельствуют о его доблести. Хотя я и не Шайген уже, и из-за светлого ни одного шрама у меня не осталось, но... И разве не Шайген принес тебе спасение в пустыне на Хессы? И как-то совсем вырвалось. А не надо было лезть в бой с Дараем Дакхара-Гарая. Красивое лицо моего Дарая вытянулось. Несколько раз он пытался что-то сказать, и рот снова открывался беззвучно. Но в итоге он произнес: «Согласись, ты постоянно вступаешь в сражение, не думая ни о чем, включая того, кого обязана охранять, то есть не думаешь обо мне и о моих чувствах, и о моем отношении к тебе, а я...» Тенью шагающая Шайген. Мне было до слез обидно. «Я убийца, защищать — это позор для Шайгена. Я не умею защищать. Но Сахарель научит, и я стану лучше, я стану хидуше, и...» Дарай тяжело вздохнул и уверенно произнес: «Не станешь». «Да, Светлый... Светлый может стать проблемой. Но, думаю, Севраэль согласится помочь. Он даже обещал. Так что проблему я решу», о чем и сообщила демону. «Сейвир только думает, что он властвует, но... Но я иду своим путем. Он приведет к смерти Светлого. Многократный. Я не жадная». Арвель как-то хитро улыбнулся, напоминая этим Сахарели, а затем... У Шайгена реакция лучшая, но Дарай был быстрее. Его губы прижались на этот раз, не делясь воздухом, но отбирая решимость ответить обидными словами. Это было как тогда в темном городе, когда руки как-то сами обняли демона, а губы тянули за его губами и... «Нет, отстранилась, не надо. Ты всегда забываешь, что я не женщина, я Шайген». «В том-то и проблема. Как-то неожиданно я оказалась лежащей на покрывале, а демон сверху. Ты Шайген, и ты светлая эльфийка. Наполовину, скорее, светлая. А я тот, кто погрузит миры хаоса в истинный хаос и начнет экспансию в миры людей. Но, тень, я не могу тебе всего рассказать, а желание велико. Я не могу смотреть, как ты рискуешь собой. Тогда с Шайгеном, который готов был убить... Потом с Сайшебами. Тень, мне больно». Демон сжал зубы, и клыки чуть виднелись из-за стиснутых губ. «Мне больно, когда тебе делают больно. Мне больнее в 1000 раз, чем если бы это была моя боль. И да, ты права, я вступил в бой с Дараем Деркаэлем, зная, что шансов у меня мало. Но у меня они, по крайней мере, были. А позволь я уйти Дараю, и у тебя шансов выжить уже не осталось бы. Потому что он догадался, как много ты значишь для меня, понимаешь? Почему-то я осознала странное, ударяя чувство ко мне. А это плохо. Это очень-очень плохо». Крадущий говорил, что чувства делают мужчину уязвимым. А Арвиэлю нельзя быть уязвимым, потому что... Я порву за него весь мир, но я не смогу видеть его труп. Только не он, никогда. Я вспомнила истерзанный труп Деркаэля. Даже Дарая в полной силе можно убить, а сила... Ее у Арвиэля много, но мы Шайгены, мы знали, что можно убить даже сильнейшего. Главное — правильно выбрать момент и найти уязвимое место. И сейчас я поняла страшное. Я — уязвимое место Арвиэля. Это плохо. Очень. «Знаешь, — я оттолкнула демона, — меня любить нельзя. Я Шайген, я буду хидуши. А ты хотел есть, вот и ешь. Я буду ждать». Дарай почему-то посмотрел на рыбу, совершающую очередной разворот, и грустно сказал кому-то: «Да, это будет сложнее, чем я думал». А затем уже мне: «Садись, тень, я расскажу, чем питаются избранные жители Ахон-Гарая». и демон начал стремительно раскладывать коробочки, раскрывая содержимое. Тут не было мяса, только рыба. В основном не прожаренная, потому что красная. И еще была желтая, с какими-то зелеными листочками. Еще были крупинки, полупрозрачные и красноватые, которые Арвиэль принялся намазывать на хлеб, положив предварительно пластинки белого рыбьего мяса. «Держи и садись уже». Он протянул это мне. «Это было мое любимое блюдо в детстве, и силы хорошо восстанавливает». С опаской принимаю протянутое, сажусь и осторожно откусываю. Хлеб нейтральный, мясо чуть сладковатое, крупинки солененькие. Вкусно. Поглощая точно такое же блюдо, Арвиэль весело следил за мной и, жуя, поинтересовался. «Вкусно? Очень!» «А то!» Он ловко достал тонкие изогнутые рога и, наполнив оба до краев красным напитком, протянул один мне. «Ну, за первый совместный завтрак, который, я надеюсь, будет не последним». Медленно делаю глоток. Напиток явно содержит семена тархада, который растет на болотах и от которого даже орки весело танцуют сутками с пиявками и вообще с кем найдут. Еще ощущалось наличие травы бестара. От нее тоже всем весело, особенно если поджечь. Металлическим привкусом обозначила свое наличие в напитке кровь. Вероятно, змеиная, но в целом очень даже приятный напиток. И я решительно выпила все до дна. «Стой, стой!» Дарай попытался пресечь допивание остатков, но не успел, естественно, я же Шайген. «Не так быстро!» И уже задумчиво. «Тень, а ты на веселящие напитки как реагируешь?» «Никогда не пила», — честно ответила я. «Алкоголь?» — бледнее спросил Арвиэль. «Шайгену запрещено». «Но брагу же ты пила?» «Приходилось и воду из болота пить, и ничего», — ответила я уверенно, но тут... Рыба подмигнула мне, и у нее глаза стали совсем как у крадущего. Медленно поворачиваю голову и смотрю на Дарая. У него попеременно то нос разбухает, то уши до размера крыла увеличиваются. «Неожиданная реакция», — прошептал Арвиэль и уже бодро. «Тенька, а ты кушай и побольше». И он начал меня кормить. Красная рыба понравилась. Желтая слишком перченая, беленькая понравилась, сладенькая такая. Водоросли тоже вкусные, губы Дарая. Я точно не Шайген. Истинный Шайген не может испытывать подобного. И, продолжая целовать, Арвиэль отрастил себе опять жабры и перепонки и, покинув пузырь, вновь поплыл, на этот раз держа меня и направляясь вверх. Я подумала, что через грани быстрее, но демон удержал и отрицательно покачал головой. Но нельзя так нельзя. Я закрыла глаза, потому что вокруг все переливалось всеми цветами радуги, а уши Дарая уже мигали сине-зеленым и увеличивались до размера сахареля, который мне почему-то грозил пальцем и все время орал что-то. А потом было мокро, холодно, и меня кто-то одевал, потом опять холодно и... «Это как понимать?» Открыла глаза и вновь увидела Сахареля, который на этот раз не был ухом, а гневно ходил по краю грота и возмущенно тряс кулаком. «Вы с ума сошли, мой Дарай! И как я должен скрыть это маленькое происшествие? Вы исчезаете с собственным телохранителем на 4 часа. 4! И ладно бы исчезли, прихватив и второго телохранителя, который задолбал орка ему взад». «Бедные орки!» Лениво произнесла я, устраиваясь поудобнее на руках Дарая. «То дракон, теперь орк. За что вы так с ними, Сахарель? Они ведь тоже жить хотят». Тишина некоторое время мешала думать о чем-то важном, и я прижалась к туману, нет, к Дараю. Без разницы, оба мои. И тут грот потряс крик крылатого. «Тень пьяна?» И тихий, потонувший вернувшимся эхом крики Сахареля, ответ Дарая. «Так получилось». «Получилось? Получилось?» Да, орать крылатый умел, выдав этим самым принадлежность к давно вымершим аррорам, которые криком и убивали. «Вы напоили собственного телохранителя?» Почему-то бурчу. «Тенью шагающая Шайген». «Тенью ковыляющая эльфийка тупоголовая». Возопил крылатый, и я проснулась. Медленно поднялась, выяснив, что, оказывается, мы с Дараем полулежали в купели, Точнее, он сидел, а я на нем полулежала. Арвель пытался меня удержать, но тень была в ярости, то есть я очень разозлилась. Рывок к демону, я попадаю в нелюбезные объятия крылатого, а затем со звонким шлепком получаю по одному месту, которое обычно в боях не участвуют. «Мой зад!» — обиженно восклицаю и почему-то добавилась. «С другой стороны, оркам и драконам хуже». Внезапно Дарай оказался совсем близко и тихо, совершенно спокойно произнес: «Отпусти немедленно». И почему-то Сехарель вздрогнул, очень аккуратно поставил меня на ноги и стремительно сделал шаг назад, отчего его копыта цокнули по камню. И кто придумал делать купальню для Дараев в духе необузданной природы? Пока я пыталась сконцентрировать мысль на строении спальни повелителя домена Даргарай, эти двое возобновили разговор. «Простите, мой Дарай, это Сахарель, несколько настороженно и даже нервно. Никогда более не смейте прикасаться к моей... к моему телохранителю». Все так же тихо и как-то слишком спокойно произнес Дарай. «Понял». Смотрю на Крылатого, тот в пораженческом жесте поднял обе ладони и вдруг ухмыльнулся и добавил: «Это ко всем вашим телохранителям относится?» Снова стало очень тихо. Потом Крылатый усмехнулся и задумчиво произнес: «Вы себя выдаете, мой Дарай». И еще тише: «А это крайне нежелательно, особенно сейчас, когда вы названы наследником еще и Дакхара Гарая». Хм, он что-то знает. Этот крылатый инкуб вообще очень много знает. Арвиэль также тихо спросил то, о чем я думала. «Вам что-то известно, о чем я не ведаю?» Кажется, Дарая раскрыли. «Ничего, мой Дарай». Сахарель грациозно преклонил голову. «Ничего, что не радовало бы меня, как истинного сына Даргарая, стремящегося к господству в мирах хаоса. А сейчас позвольте откланяться. И тень идет со мной». С этими словами Крылатый резко схватил меня за руку, и пришлось почти бежать за ним к двери, которая оказалась совсем близко, распахнулась, а затем меня закрыли крылья демона. И ничего, кроме полупрозрачных кожистых перепонок с черными костями, я уже не видела. «Приведи себя в порядок», — рыкнул Сахарель. «Дара имеет большой опыт в раздевании, но весьма ограниченный в одевании собственных любовниц». Пошатываясь, начинаю перестегивать пуговицы мокрой одежды и хмуро заявляю: «Тенью шагающая Шайген, а не любовница». «Угу». Пользуясь тем, что нас от массы народа, находящегося в спальне Дарая, закрывали его крылья, демон поправил мой пояс, застегнул брюки, порычал, увидев рану на ноге, о которой напоминанием осталась порванная в том месте ткань. «Кто тебя так?» «Их было трое. Почему-то я пошатывалась. Человечки не выжили». «Ясно». Сехарель усмехнулся. «Все, лучше уже не сделаешь. И тень». Похабная ухмылочка у этого крылатого так и тянула лишить его парочки клыков. Вообще мне показалось, что у него их как минимум 5 лишних или 6. А Крылатый продолжил: «Тень, тот факт, что ты Дараю не любовница, теперь будешь втолковывать всем тем... Всем, короче, иди». И спасительные крылья демона перестали ограждать от присутствующих. Но Крылатые они свои, они только посмеивались и выразительно смотрели на беспорядок в моем одеянии. А вот демоны с паучками на одежде и тот самый недоделанный Шайген, они так смотрели. «Дарай Арвиэль любит эльфиек во всех смыслах и позах. Да, эльфа?» — протянул один из демонов. Остальные, хитро усмехаясь, следили за мной, а я неторопливо подошла к разговорчивому демону и ласково спросила: «Ты кого эльфой назвал?» Но тут подошел Сахарель, положив мне на плечо лапу, удержал от убийства одного конкретного демона и так весело произнес: «Дарай всех любит. Новых подданных тоже оценит. Во всех значениях, ну и во всех положениях. В общем, можете заходить, но по одному. Дарай, он предпочитает оценить все ракурсы, так сказать. Так что только по одному». Не могу понять, что имел в виду Крылатый, но все сделали шаг назад, а демоны из Дакхара Гарая еще и отрицательно качать головами начали. Затем Сахарель знаком приказал что-то Хардару и вывел меня в коридор. Здесь все снова начало плясать перед глазами, и мне хотелось танцевать вместе с тенями, но демон вел за ручку, как ребенка, не позволяя вырваться, хотя я пыталась. И мы шли по переходам, мимо демонов, болотных оборотней, делегации обиженных василисков и толпы перепуганных троллей, которые вполне серьезно обсуждали угрозу быть сожранными василисками. Сами василиски, которые на слух никогда не жаловались, гневно поправляли очки. Но воспитание не позволяло высказать все, что они думают по поводу троллей. А зря. Но тут меня отвлекло движение, и я, как во сне, увидела эльфа. Хорошо так поджаренного, наверное, потому что у него была черная кожа. Совсем черная. И коротко стриженные белые, как грани, волосы. И совершенно зеленые, чуть раскосые такие глаза. Он нервно шел, невидимый никем, и кого-то искал. Кажется, я знаю кого. И этот эльф был высоким, ну, как Сиавир. Кстати, светлого давно не видать. И этот эльф был в такой же одежде, как первый, и он посмотрел на меня. Замер, отчего на него натолкнулся один из кровососов. Не понял, что произошло, и пошел дальше, постоянно оглядываясь и значительно снизив скорость. А тот странный эльф стоял, ошеломленный такой, и смотрел на меня так странно. А Сахарель уверенно вел меня прямо на него, а я... «Не стой столбом, эльфу!» «И ты его видишь, крылатому?» «Напилась!» — прошипел демон и, не останавливаясь, повел дальше. С трудом избежала столкновения с застывшим эльфом, потащилась за демоном. Голова болеть начала. Сахарель привел меня к себе и раздраженно позвал. «Саэлина Джаре!» В ответ послышалось ленивое. «Харелик, сбавь тон!» «Прости, радость моя, просто тут...» «Тень все экспериментирует с телесными радостями. Уж и не знаю, что будет спустя положенное время. Дитя от светлого или демоненок от Дарая?» Прошипел крылатый. Темная леди величественно выплыла из спальни, грациозным жестом отбросила вышивание, но я успела разглядеть картинку раздираемого вепрями человека и устало произнесла. «Ну, конечно, от Дарая, страстный мой, в этом даже сомнений нет». «Лучшие кадры гибнут в постельных сражениях», — с тоской протянул крылатый. «Притягательная моя, позаботься о нашей неразбирающейся в собственных чувствах». «Да, любвеобильный мой». При этом темная леди, совершенно игнорируя меня, притянула к себе Сахареля и... «Я пойду», — предложила я. Но едва развернулась к двери, как крыло демона преградило путь, а сам он с явным сожалением оторвался от темной и проворковал жалобно. «Служба зовет, ненасытная моя. Позаботься о тени. Она нужна мне в рабочем состоянии как можно быстрее». Темная изогнулась в его объятиях и, прикасаясь губами к его губам, промурлыкала. «Очень-очень нужна». Сахарель вновь обнял супругу и, также касаясь губами ее, прошептал. «Сильно-сильно». И голос у него был такой... К больной голове добавился больной живот, в котором что-то словно узлом стянулось. Захотелось к Дараю или к Светлому, или убить кого-нибудь. И... 4 часа прошло. Где туман и пушистик? Отдаленный вой показал, что на подходе. Одной проблемой меньше. Кстати, о проблемах. «Сахарель, в замке есть другие эльфы, кроме меня и Сиавира?» Демон оторвался от темной леди, и та недовольно зашипела. «В смысле, эльфы?» — переспросил крылатый. «Вопрос ты слышал», — лениво произнесла я и опустилась на пол прямо перед дверью. Мне было плохо. В висках стучало, в животе разные сорта рыб как-то не могли угомониться, еще тошнило меня. «Тень!» — крылатый подошел и сел на корточки, что на копытах выглядело забавно. «Какие эльфы?» «Один на меня похож. Тоже темные волосы и глаза зеленые. Молодой, глупый». Второй старше, волосы седые и коротко стриженные. Темный весь, одет как первый, в странное облегающее что-то. «Я тоже такое хочу, и...» Внезапно пол показался милой постелькой, а встревоженная ругань демона лучшей колыбельной. И я...